Сын, вытравляя вирусы из компьютера, бурчал как старик. Отец, приготавливая кондер из крупы и тушенки, с вдохновением юноши рассказывал о своих последних находках в эпистолярном наследии Ганди и Льва Толстого. За ужином речь шла о научной работе Лёши. Хотя отец давно уже ушел от квантовой физики, а она от него еще дальше, задавая уточняющие вопросы, отец предметно въехал в суть проблемы. И даже подсказал одну идею, на первый взгляд абсурдную. Но над ней стоило помозговать. «Сынок», — спросил отец, — «ты ведь ко мне не компьютер чинить приехал и не проведать. Если нужна квартира, только свистните, я уеду». «Куда?» — усмехнулся Лёша. «На вокзал?» «Да пусть это тебя не волнует». «Квартиры меня действительно не волнуют. Батя, такое дело. Предупреждаю, я сейчас начну нести бред. Но ты попробуй найти в нем хоть крупицу рационального. Это связано с мамой. Держись за стул, на котором сидишь». В общем, Лике взбрела в голову кошмарная и глубоко идиотская идея. Конечно, это глупость. Но Лика говорит, будто бы мама, как бы, не упади. Моя мама беременная. Ха-ха-ха. Леша натужно рассмеялся. У отца вдруг словно застыло лицо. Несколько секунд он походил на собственную фотографию, сделанную в момент большой растерянности. Отец и не подумал улыбнуться шутке. Смотрел серьезно и строго. «Факты?» — потребовал Сергей. «Точные факты, которые привела Лика». Когда Леша перечислил факты, снабжая каждое определениями «крейзи», «большой заскок», «малая шизофрения», отец вдруг закрыл лицо ладонями и с мукой произнес. «Скотина!» «Кто?» — возмутился Леша. «Я? Или мою жену?» — повысил голос, обзываешь. «Да при чем здесь вы?» — скривился отец. «Я скотина последняя». «Расшифруй». «Мама приходила ко мне. Призналась, что ждет ребенка. Просила дать ему мою, нашу фамилию». «Значит, это правда». У Леши было чувство, как если после горячей сауны нырнуть в ледяную бочку. Он задохнулся и закашлялся. «И просил это, — продолжал отец, не обращая внимания на корчи Лёшки, — о том, что ей принадлежит. А я в шутку все обернул. Мы посмеялись. Она мне носки заштопала. А мне ни слова не сказала. «У тебя жена ребенка ждет. Кира очень гордая». «Очень», — согласился Лёшка. «Да, твоей матери я доставил много горьких минут, но никогда не чувствовал себя таким мерзавцем, как сейчас. Папа, а это не ты? Это не моя родная сестричка по отцу и маме?» «Не по отцу». «Тогда кто?» «Понятия не имею». «Слушай, а вообще, разве мама в ее возрасте физиологически может?» «Выходит, может, а почему, собственно, нет?» «Ну, всегда грела мысль, что меня вам аист принес». «Угу, еще про капусту вспомни, молодой отец». «Ты тоже хорош. Весь в своих империях, а мать беременна черт знает от кого. А я ее за подол должен был держать. Она меня бросила». «Другая бы бросила на 10 лет раньше». «Ну, не тебе судить». У обоих ходили желваки, чесались кулаки. Они, похоже, смотрели друг на друга, как в зеркало. Зеркало показывало паникующего придурка. «Хрень!» — выругался Лёша. «Целодобово», — согласился Сергей. Несколько минут молчали, переваривая ситуацию, в которой особенно мерзким было то, что их, здоровых крепких мужиков, оставили как нежных хлюпиков на обочине. А дорогой человек, беспомощный и больной, самой загадочной и потому еще более страшной женской болезнью, мучается один. Одна. «Мама сказала», — прервал молчание Леша, — «что поехала к двоюродному брату в Кемерово. Нет, в Краматорск. Батя, где живет ее брат? Мы пытались найти концы, не вышло. Может, в старых телефонных книжках есть его координаты?» «А где у нас старые книжки?» «Не знаю», — рявкнул Леша. «Давай искать». Они перевернули квартиру вверх дном. И прежде в ней не наблюдалось порядка. Теперь же был разгром, как после обыска, когда подушки и перины не вспарывали, но валили книги, папки, старые альбомы на пол. А старая книжка хранилась на полочке под телефонным столиком. Туда догадались заглянуть в последнюю очередь.